живите не идеологией и языком Шевченко, живите языком Пушкина, Лескова, Шмелева, вот, все наши святые. Не ошибетесь верным путем. И им заказывайте всем духовное завещание, оставляю. И после кончины держитесь Москвы, держитесь Русской Православной Церкви и великого старца нашей земли русской, это святейшего патриарха всея Руси Алексея Московского. Вот мудрейший старец, он не ошибется, сам не заблудится и вас в облучение не пошлет. Вот это, смотрите, подальше от этих киевских политиканов, выше патриархов и прочих сатанистов киевских. Вот, и вам завещание оставляю на будущее времена. Не заблудитесь, антихрист, лезьте, так будет лещать, так будет от Бога отворачивать. Сегодня слушал Евангелие в церкви сидел. Приду на землю, едва ли веру, а вещи на земле. Напомните, через телевизор не придешь к Богу. Это все. Как в целлофановом мешке курицу кушать. Ну что ж, кусила целлофан, не позволяет. Так и это. Он, когда мы со слезами на коленях стоим, каемся, осознаем свои грехи, молимся, плачем, вот то да, потом мы приходим к Богу. Пока за грехи мы должны асфальт грызть, вокруг церкви ходить за прожитую жизнь, бестолковую. Вот когда мы с такими чувствами придем, тогда, конечно, мы по-настоящему к Богу придем. Тогда и покаяние, и камень упадет с сердца, и радость будет, и смысл жизни, все появится. Ну, посмотрел телевизор, да и все, и забыл. Филькина грамота это все. Через кино и телевизор в Богу не приходит. Так, может, кто-то задумается. И то хорошо, вот что. А самое лучшее, вон, храм Божий. Идти и молиться, каяться. Вот и все, братья, все как будто бы.